Этот презрительный ответ ничуть не обескуражил Годвина и не отбил у него охоты к займам. Глава четвертая. Завоеванный Дон Жуан. Ребенок Мэри родился раньше срока, и доктор сказал, что он не будет жить. Шелли не спал ночей, ухаживая за женой и ребенком, и читая Тита Ливия и Сенеку. Фанни принесла пеленки, присланные чудаковатой миссис Годвин, но философ остался непреклонным. Хогг зашел поболтать, рассказал свежую новость о бегстве Наполеона с острова Эльбы. Его насмешливый здравый смысл произвел на Мэри оздоровляющее впечатление. Живя все время с Шелли, к тому же находясь еще в несколько лихорадочном состоянии, она испытывала такое чувство, приятное и в то же время пугающее, что уходит от земли и от жизни. Хогг вернул ее к действительности. Несмотря на предсказания, младенец рос, прожил месяц, и она уже начинала успокаиваться, но в одно утро, проснувшись, нашла его мертвым. Это было для нее большим горем. Шелли и Клэр продолжали бегать вместе по городу, Мэри оставалась дома, вязала и думала о своем ребенке. «Я была матерью», — повторяла она себе, — «и перестала ею быть». Ночью она грезила, что ребенок не умер, что, растирая его перед огнем, можно вернуть ему жизнь. Она проснулась, колыбелька была пуста. С улицы слышались шумы, крики толпы. Тогда было время народных волнений. Из Франции доносились угрозы войны. Глаза Мэри были всегда затуманены слезами. Присутствие Клэр в доме все больше озабочивало ее. Она была уверена, что Клэр любит Шелли и всегда его любила. Честность Перси была очевидна, его нравственность более чем человеческая, ангельская, но он думал, что можно читать Петрарку с молодой страстной девушкой, руководить ее занятиями и чтением, бодрствовать с нею ночи напролет, и что девушка не влюбится. «Причина та, — думала Мэри, — что мой прелестный Шелли лучше знает эльфов, чем женщин». Вечером, оставшись с ним наедине, она признавалась в своей ревности. Он не понимал этого чувства, считал его низким и недостойным его божественной Мэри. Ему казалось, что его способность любви бесконечна, что он ничего не отнимал у своей возлюбленной, беря под свою защиту другую женщину. Он очень дорожил обществом Клэр, его привлекали блеск и странности ее существа, но он убеждался в том, что атмосфера их общей жизни втроем становится удушливой. Мэри умоляла его отпустить Клэр, о которой она не говорила иначе, как называя ее «ваша подруга». Они долго старались найти ей место гувернантки, но репутация, созданная ей бегством во Францию, делала всякие шаги в этом направлении крайне затруднительными. К тому же и Клэр не выказывала особенной охоты уехать. Интеллектуальная близость с Шелли была ей так приятна, что она не задумывалась о неизбежных последствиях, но кроткая настойчивость Мэри победила, и было решено, что Клэр поедет на морское побережье в пансион какой-то вдовы, состоявшей в дружеских отношениях с Годвинами. Из дневника Мэри. «Пятница. Чувствую себя неважно. После завтрака читала Спенсера. Шелли ушел со своей подругой, вернулся один. Переводила Овидия. 90 стихов. Пришел Джефферсон Хогг. Я ему читала свои переводы Овидия. Шелли с дамой опять ушли. После чаю последний разговор с Шелли и его подругой».